а равно показала ему, где и как прикасаться. Миссис Аткинс почему-то ни разу не спросила его, где же он, 13-летний подросток, выучился ласкать женщин как надо. «Наверное, ей следовало бы завести себе дочь», — подумала однажды Джек, когда миссис Аткинс одевала его в свою любимую бархатную кофту. Внутри имелся вшитый лифчик. Для смеха миссис Аткинс положила туда по лимону. Груди у нее были маленькие. Много позднее Джек узнал, что они с мистером Аткинсом потеряли сына. Смерть мальчика была причиной вечной грусти миссис Аткинс, а уж она и привлекла к ней Джека. Но в Рейдинге Джек ничего об этом не ведал. «Мне просто нравится, как ты выглядишь в моей одежде». Вот и все, что она ему сказала. В 7-м классе миссис Аткинс доверила ему роль Милдред Дуглас из «Косматой обезьяны» Юджина О'Нила. Игра Джека так понравилась ей, что на следующий год из каких-то извращенных соображений миссис Аткинс дала ему роль ее вздорной тетушки. Это был последний год Джека в Рейдинге. Лежа в объятиях миссис Аткинс, он, по ее просьбе, читал пьесу наизусть. Хриплым голосом второго инженера миссис Аткинс говорила ему: «Тереться тебе придется о масло и копоть, тут уж ничего не поделаешь». И Джек Милдред покорно терся о нее, отвечая: «Это не важно, у меня полно белых платьев». В самом деле у миссис Аткинс полно было белых платьев. Да и вообще на сцену Джек выходил исключительно в костюмах из ее гардероба. Как ему было в них хорошо. Словно дома. Джек нечасто покидал Рейдинг, если не считать поездок с командой борцов на соревнования. До Торонто было слишком далеко, поэтому День благодарения Джек проводил в Бостоне со своим соседом по комнате Ноем. В Торонто Джек возвращался только на Рождество и на так называемые весенние каникулы. Март, апрель, в Мэне это зима, да и в Торонто не сказать, чтобы весна. Зато, как член команды, Джек повидал много городов в Новой Англии. Тренер Клум однажды завез их даже в штат Нью-Йорк. В том турнире проиграл сам Лумис, и это было его единственное поражение на глазах у Джека. Лумису, впрочем, предстояли еще поражения. Ему вообще не везло. Для начала он потерял родителей и сестру, затем его выгнали из Академии Блэра за то, что от него забеременела несовершеннолетняя дочь судьи. Одновременно он был лишен стипендии как борец. В результате он стал морским десантником и получил смертельную рану ножом где-то на Филиппинах. То ли при исполнении секретной миссии, то ли просто по пьянке в баре. Говорили, что его убила проститутка-трансвестит. Но в Рейдинге Лумис был для Джека идеалом. Джеку никогда не удавалось бороться так же хорошо, как Лумис, хотя за 2 последних года в Рейдинге счет побед у Джека превышал счет поражений. Если бы в Рейдинге кто-нибудь фотографировал Джека на сцене, мальчик бы это заметил. Но если бы этот кто-то просто смотрел на него из зала или же фотографировал его во время борцовских сваток, то заведомо остался бы незамеченным. Зрители всегда так шумят, щелчок затвора не слышен. Борясь на ковре, Джек забывал даже о своем единственном зрителе. В борьбе ты или держишь соперника под контролем, или проигрываешь. Борешься ты, стал быть, в пустом пространстве, без зрителей вообще. А после того, как Лумис закончил Рейдинг, лидером команды стал Джек. Так на его плечи впервые легла ответственность. Он был лидером команды везде, и на ковре, и в автобусе. Другие борцы или спали, или пукали, или делали домашнее задание в свете фонариков, одновременно пукая. Правило было такое — как можно меньше отвлекать водителя. Поэтому говорил только Джек. Он рассказывал товарищам разные байки по пути обратно в Рейдинг. Про то, как самый маленький солдат спас его в Кастельгравене. Как он сам накладывал повязку на грудь Ингрид Му. Как снимал с руки Саски браслеты. Как ее прежний клиент сжег ей руку. Умолчал Джек лишь про историю с испорченным ожерельем мамы, когда та давала советы юноше в Амстердаме. Ну и про миссис Машадо, разумеется. Джек хвастался, что его сводная сестра Эмма побьет любого из рейдинговских борцов, кроме одного лишь Лумиса, которого в то время еще не выгнали из Блэра. В Рейдинге все, кроме Ноя и миссис Аткинс, думали, что мама Джека знаменитая на весь мир тату-художница, которая живет в Торонто с мистером Оустлером, отцом Эммы. Джек, наверное, рассказывал все эти байки, потому что скучал не только по Эмме, но и по маме с Лесли. И даже по миссис Машаду, во всяком случае, по ее силе и агрессии, которых и следа не было в нежности миссис Аткинс, а, возможно, и по ее португальской грубости. Джек рассказал соученикам и историю своего самого блестящего успеха на сцене в роли невесты по почте в ужасной пьесе «Абигайль Кук». Тема для школьного автобуса оказалась скользкая. Тренеру Клуму не понравилось слово «менструация», и когда мальчик произнес его, босс записал на его счет пол штрафного балла. В восьмом классе Джек стал вице-капитаном, а в команду пришел борец в легком весе по имени Ламбрехт, шестиклассник из Аризоны. Он всю жизнь прожил в пустыне и ни разу не видел снега, не говоря уже о дорожном знаке с надписью «Внимание! Ниже нуля! Дорогу пучит!». То ли Ламбрехт плохо читал в темноте, то ли просто автобус слишком быстро ехал, и все слова слились у него в одно. Только он произнес, не обращаясь никому конкретно, кто такая ниже нуля и почему она пучит дорогу. В полутемном автобусе никто не ответил ему. Ни те, кто спал, ни те, кто пукал, и не думали шевелиться. Джек учил наизусть стихи Мэтью Арнольда. Подождав, не ответит ли Ламбрехту кто, тот успел добавить, у нас в Аризоне ниже нули не водится. Мальчик включил фонарь и сообщил товарищу по команде. Ниже нулей так просто не увидишь ночью, они слишком маленькие, свет фар не отражается у них в глазах. Ниже нули сейчас особенно активны именно в темное время суток. А что они вообще делают? Как они пучат дорогу? Ему стало не по себе, страх выразился в его голосе так, как это обычно у средневесов, резким повышением тона. Наверное, вопль Ламбрехта и заставил тяжеловеса Майка Хеллера положить конец шутке Джека. У Хеллера вообще отсутствовало чувство юмора. Он был раздражительный и жирный и попал в высшую категорию только из-за лишнего веса. Он ни разу не выиграл ни одной схватки. «Ламбрехт, черт побери! Ты что, читать не умеешь?» — спросил Хеллер. «Это же два слова. Ниже и нуля с ударением на «я».